Глава сороковая. Мост оказался идеальным, сверх всяких ожиданий. Рен мысленно поблагодарила неизвестных строителей. К нему вела единственная тропа, пробиравшаяся между скальными выступами, шириной в одну карету. И то, если ей правит искусный кучер. Парапет моста доходил до плеч. Между досками оставлены щели, шириной с кулак, чтобы древесина лучше просыхала. Под ним, далеко внизу, тек узкий ручей. Вряд ли его невозможно было перейти где-нибудь в другом месте. Но Рен полагала, что в дождливый сезон он так сильно разливался, что без моста действительно было не обойтись. Может быть, его построила как раз Делла с работниками, чтобы доставлять в город свой товар. Лучшего места для последней схватки не найти, для чего бы он ни был предназначен. «Думаешь, это сработает?» — спросил Тео. «Узкий подход», — сказала она. «Возвышенность. Невозможно подобраться снизу моста. Единственное подходящее место для телепортации — вот тот покрытый травой участок. Тропа в любом случае приведет их к нам. И это место мы можем защитить заклинанием. Значит, к нам нельзя подобраться с тыла». Он кивнул. «Идеально. Поджигай свечу». Рен снова надела серьгу и услышала ритм трехструнки, к которому присоединился красивый мужской голос. Лучшего подтверждения не требовалось. «Мы в пределах досягаемости». Они дошли до моста. Тео собрал на берегу камни, чтобы пригрузить свечу со всех сторон. Они надеялись, что так она не упадет, даже если мост задрожит или закачается. Видно было, что он старый, но крепкий. О том, что он разрушится, можно не беспокоиться. Как только свеча была надежно установлена в импровизированном подсвечнике, они оба вызвали пламя и зажгли ее синхронными движениями. Рен начала мысленный отсчет. «Теперь поставим охранные заклинания». Казалось немного странным перебирать арсенал Тео. Он был менее обширен, чем ее собственный, и по-другому организован. Как будто ищешь знакомые книги в чужой библиотеке. Требовалось привыкнуть. «Барьер против метательных снарядов. 3 слоя. И надо пропитать дерево огнеупорной магией», — сказала она. «У тебя есть формула уменьшения импульса?» Тео покачал головой. «Возможно, тогда обжигающая преграда? Не хотелось бы, чтобы кто-то приблизился к нам до того, как мы ударим по ним несколькими заклинаниями. Но надо не перенасытить защитой воздух. Стены шириной в несколько шагов должно быть достаточно». Потребовалось время, чтобы запечатать заклятиями вход на мост. Чуть дальше по тропе Тео поставил сигнальную растяжку. Он обещал, что на этот раз колокол будет звонить потише. Они повторили план, и им больше ничего не оставалось, кроме как положить сумку на настил моста и устроиться отдыхать. Гнилые доски — не самая удобная постель. Но Рен была уверена, что в том состоянии, в каком они находились, они уснули бы и болтаясь в когтях виверны. Нести первую вахту вызвался Тео. «Пусть во время нее ничего не произойдет», — прошептала она и повернулась на бок. Усталость копилась в ее руках и ногах 2 бессонных дня. Она провалилась в черный, без видений, сон, как только голова коснулась сумки. Ей показалось, что она проснулась всего через несколько секунд. Но когда она поглядела в небо, то увидела, что день уже клонится к закату. Тео спал, лежа рядом с ней. Подчиняясь чувству тревоги, она резко села. Все тело взвыло от боли. Голени и поясницу свело судорогой. Рен вскочила на ноги. Она бросила быстрый взгляд в долину. Никаких признаков преследователей. Во рту пересохло. Днем она пила слишком мало воды. Она вернулась к Тео и, стараясь его не будить, достала из сумки фляжку. Во сне он выглядел таким невинным. Брудом его делали глаза. Холодные. Расчетливые. Скорее всего, Эти глаза видели все тайны его семьи. Те тайны, которые остальной мир, возможно, никогда не узнает. Она успела сделать всего пару глотков, когда ударил колокол. Очень тихо. Тео даже не пошевелился во сне. Она наступила ему на ботинок и отошла на шаг, чтобы посмотреть, кто идет. Восковой свечи осталось гореть меньше часа. Они всегда могли затушить пламя раньше, не дожидаясь, пока она догорит. Но в этом случае они рисковали навсегда остаться на восковых путях. Им необходимо отвоевать как можно больше времени. «Тео, проснись! Кто-то идет!» По тропе что-то двигалось. Это было видно в щели между досками парапета. Однако различить, что это, было нельзя. Минутой позже из-за поворота показался силуэт. Пес Деллы. «Это не очень хорошо». Рен надеялась, что будет Клайд. Это усложняло дело. Взгляд пса нашел то, что уже обнаружил его нос. Он слегка наклонил голову, а потом завыл. Тео встал, поглядел на свечу, на Рен. «Слишком рано. Нам нужно больше времени». «Знаю». Пес громко залаял. Его лай, казалось, был способен пробудить забывшуюся во сне гору. Рен невольно вспомнила миф об адских гончих. Говорили, что у них такой тонкий нюх, что они преследовали добычу даже по восковым путям. Пес вдруг замолчал, и волоски на руках Рен встали дыбом. Пальцы крепче сжали жезл. Кто-то подходил к мосту, привлеченный шумом. Братья Мэки. В настоящих воспоминаниях Рен, Делла и Холт о них только упоминали. Но в ложной, выцветшей памяти она видела, как они сидели за столом и поглощали пищу. Еще она видела, как они с безучастными лицами тащили ее в сарай для допроса. Они были далеко не такими мускулистыми, как Ави, но очень плотными, почти квадратными, и в их походке читалась спокойная уверенность в собственной силе. Они подходили к мосту. Рен и Тео приняли боевые магические позы. Один из братьев наклонился и поднял с земли камешек. Он бросил его расслабленным движением запястья, словно мальчик, пускающий лягушек поперек ручья. Камушек остановился в воздухе и упал на землю. Братья переглянулись. «Заклинаньица!» Второй отклонился в сторону. Рен сделала шаг в бок, чтобы не дать ему увидеть горящую свечу, но запоздала на долю секунды. Их план раскрылся. «Похоже, нужно еще полчаса. Думаете, вам удастся задержать нас так надолго?» Рен сжала зубы. «Хотите попробовать?» Он протянул руку, прощупывая их магическую защиту. Вспышка, шипение. И он отдернул ее и сунул два пальца в рот, словно ребенок, который обжегся о кипящий чайник. Затем улыбнулся. «Не волнуйтесь, обязательно попробуем. Хант, беги приведи Деллу». Пес метнулся вниз по склону. Рен и Тео беспомощно наблюдали, как он рысцой побежал за своей хозяйкой. Скоро она будет здесь. Одно дело — удерживать на расстоянии пару обычных громил, и совсем другое, когда их прикрывают люди, владеющие магией. Кроме того, Рен понятия не имела, сколько головорезов Делла и Холт набрали для погони за ними. Может быть, в преследовании принимали участие только их работники, а может, к ним по дороге присоединились и соседи. «Что будем делать?» — прошептал Тео. Его глаза метнулись к свече. «Придется держать оборону. Как минимум полчаса». Не сводя с Тео и Рен кровожадных взглядов, братья Мэки уселись на землю и привалились спинами к крупному валуну. Все зависело от того, как скоро сюда доберется Делла. В худшем случае они разрушат мост и будут и дальше уходить от погони на своих двоих. Но тогда придется остановить восковую свечу и тем самым потерять свое единственное преимущество. «Можем сами пойти в атаку», — сказала Рен, размышляя вслух. «До того, как к ним прибудут подкрепления». Тео обдумал это предложение. «Мы окажемся вне защиты наших охранных заклинаний». «Но для них это станет неожиданностью», — прошептала она. «Вряд ли они хорошо разбираются в магии». Тео взвешивал все «за» и «против» внезапной атаки, как вдруг более крупный из братьев встал. Затем и второй. Они были похожи на гончих, почувствовавших добычу. Как будто у них взъерошилась шерсть на загривке. И они сделали стойку. Оба, не мигая, глядели прямо на мост. «Что они делают?» — спросила Рен. И тут братья пошли вперед. Рен не верила своим глазам. Они быстро разогнались и врезались в череду охранных заклинаний уже на полной скорости. Вначале магия отбросила их назад, но они, согнувшись словно против урагана, упрямо налегали на барьер. Рен почувствовала, что потенциал защитных заклинаний начал истощаться. До нее долетел запах горящей плоти. Магия сжигала им кожу на кулаках и на лбу. Казалось, такую боль невозможно вытерпеть. Но маги ее как будто не замечали. «Так как такое возможно?» Еще один импульс магии от защитного барьера. И все-таки два брата продвигались вперед. Рен с ужасом увидела, как прорвался первый Мэки. Он быстро приближался. Рен заметила, что глаза у него прикрыты. Он как будто находился в трансе. «Свали его!» — сказала она. Тео выпустил заклинание. Она попала парню в плечо и развернула его вокруг оси. Рен послала волну ударной магии, которая отбросила его на парапет моста. Он со смачным шлепком ударился от доски и сполз вниз. Они не успели перестроить магические позы. Второй Мэки прорвался сквозь череду защитных заклинаний. Наученный горьким опытом первого, он пригнулся и проскользнул под заклинанием Тео. Рен прицелилась, но он молниеносно оказался рядом с Тео. Обхватил его обеими руками, какой-то борцовский захват, и швырнул на настил моста, при этом упав сам. Они перекатились и очутились в опасной близости от путевой свечи. Вега к камням упал с высоты. Ястреб ударил всерьез, захватив когтями ухо второго Мэки и оторвав от него половину. Хлынула кровь. Мэки закричал. Тео хватило секунды, чтобы освободиться от его хватки и откатиться в сторону. Рен только этого и ждала. С такого близкого расстояния заклинание ударило Мэки, словно молния. Она даже заскользила назад из-за отдачи. Мэки бросила в воздух. Он по дуге перелетел через высокий парапет моста. Снизу раздался крик. Рен смотрела на то место, где только что был второй Мэки. Ее сердце бешено билось. И тут она заметила кое-что, чего они с Тео не видели раньше. Кто-то осторожно пробирался по мосту, снаружи парапета, цепляясь руками за настил, вне зоны действия их защитных заклинаний. Черные пальцы появлялись и исчезали на кромке настила. Клайд. Оставшийся в живых брат Мэки пытался подняться на ноги. Его глаза быстро-быстро открывались и закрывались. Рен наконец поняла причину их безрассудной атаки. Клайд управлял ими так же, как он управлял Корой. Она сказала, что его сила будет расти. И она явно выросла, раз ему удалось подчинить своей воле сразу двух братьев и двигать ими словно марионетками. Когда чудовище стало перелезать через перила, Рен отступила к Тео. Клайд приобрел еще большее сходство с собой живым. Оба глаза возвратили себе яркий голубой цвет. Губы — естественный розовый. Кожа — легкий загар. Восстановились и волосы, хотя на правой стороне головы у него еще остались черные отметины от ожогов. По шее сбегали вниз вздувшиеся пузыри. Все, что ему надо, чтобы завершить регенерацию, — это они двое. «Я голоден, а вы — еда!» Он вытянул руку в их сторону. Но на этот раз у них имелся план. «Давай, Тео!» Все случилось одновременно. Ей на плечо сел Вега. Оставшийся на мосту Мэки, пошатываясь, встал на ноги. Рен сделала шаг, чтобы оказаться чуть впереди Тео. Ради их идеи она должна первой подвергнуться действию последовательно распространяющегося заклинания. Тео положил обе руки ей на шею. Нужен плотный контакт, кожа к коже. Перед глазами Рен возникли строки из научной работы. Физический контакт усиливает магию уз. Во многих случаях при этом также усиливаются, либо сливаются воедино, сотворенные заклинания. Заклинание Клайда ударило в нее, словно пропитавшийся смертью ветер. Мост, а затем и весь мир, был вырван из ее сознания. Рен снова зашвырнула воспоминания. Он дожидался ее у моста, почти достроенного. Оставалось только сомкнуть его последним пролетом на самой середине канала. Отец всегда занимался делом, всегда находился в движении. Но, заметив ее, тут же остановился и положил инструмент на землю, чтобы обнять ее. Она отдала ему обед. Он ей подмигнул. Она видела, как он был горд тем, что стоял со своей дочерью перед другими рабочими. Она бросила на него последний взгляд, когда он вместе с остальными шел по мосту, с высоко поднятой головой, с развернутыми плечами. Король без короны. Слева от Рен возник темный силуэт. Непрошенный гость. Его когтистая рука легла ей на плечо. Фигура наслаждалась ее страхом. Оба они наблюдали за разворачивающимся воспоминанием. Ее разум пытался стереть боль, которую она не могла выносить. Все появлялось отдельными, режущими глаз вспышками. Воздух наполнили крики, грохот камней. Рен взглянула вниз и увидела отца, лежащего в неестественной позе, расползающейся под ним лужа крови. Темная фигура усилила хватку, не давая ей сдвинуться с места. Вдруг послышался чей-то голос. Он отдавался странным эхом, потому что не принадлежал этому воспоминанию. Она обернулась. В воспоминании в этот момент она всегда видела Ландвина Бруда. Он шел к мосту, прямой и высокомерный, с фальшивым ужасом на лице. Но в этот раз его заменил Тео. Сын Ландвина выступил вперед. Он выглядел ярче, чем остальное воспоминание. Золотые светящиеся волосы. Глаза цвета залитой солнцем лесной зелени. Когда он приблизился, тень у ее плеча исчезла. «Пойдем, Рен». Тео взял ее за руку. Его прикосновение потянуло ее в другое место. Магия со свойством последовательного распространения открыла им путь. А благодаря связывающим их узам, они могли пройти этот путь вместе. Рен покинула свое худшее воспоминание и оказалась в худшем воспоминании Тео. Он шел сквозь собравшуюся толпу. Она чувствовала, как на его плечи давит тяжелая тревога. Он обязан произвести впечатление. Он не может совершить ошибку. Рен ощущала каждую его эмоцию как свою собственную. Где-то глубоко в душе это вызвало в ней неожиданную волну сочувствия. И Рен закрылась от нее. Она разберется с этим позже. Но никогда еще она не чувствовала к Тео такой сильной эмпатии. По его указанию, музыканты встали из-за инструмента. Он напряженно улыбался, глядя на толпу. Но она не стала ждать, пока он исполнит свой трюк. У них есть план. Все, что нужно, привести его в действие. Она высвободила руку из руки Тиммонс. Не без труда. Оказалось, что сопротивляться событиям, произошедшим на самом деле, так же нелегко, как тащиться по глубокой, чавкающей грязи. Однако у нее получилось. Она прошла сквозь едва обрисованную толпу, и Тео наконец ее заметил. В его ярких глазах зажглось понимание. «Рен?» «Идем, Тео!» Они обернулись и вгляделись в море лиц. Черты многих не разобрать. Эти лица не нашли себе места в их воспоминаниях о том вечере. Тео первым заметил их цель. Он сидел на перилах и болтал ногами. Воротник расстегнут. Недавно он уединился с Тиммонс. Глаза широко раскрыты, возбужденно блестят. Без сомнения, он наблюдает за плавающими в воздухе прядями магии, которые он видит благодаря выкуренному некоторое время назад драконьему дыханию. Глядя на него, нельзя было заметить, что его заботит хоть что-то в этом мире. Она вспомнила, что сказала Тиммонс, о том, что время, проведенное с ней, было последним хорошим моментом в его жизни. И глядя сейчас на Клайда, Рен видела, что это правда. Он был совершенно расслаблен. Просто парень, который не знает о том, что на следующий день будет выжжен изнутри собственной магией. Они приняли боевые позы, и воспоминание странно замерцало. В этом и состоял ответ на загадку, которая не давала Рен покоя. Тео не запомнил, чтобы в его воспоминании присутствовала тень, черный зловещий силуэт, как в их видениях. Удивительное несоответствие. Рен наконец поняла, что вурдалак не посетил его воспоминания, как он посетил Кору или ее, потому что уже там находился. Он уже был там. Чудовище, прячущееся где-то глубоко внутри настоящего Клайда, смотрело, как они к нему приближались. Оно удивилось. Руки Клайда взметнулись в защитном жесте. Нет, они не изменяли прошлое. Они использовали воспоминания как оружие. То же самое парализующее заклинание, которое применял вурдалак, чтобы обездвижить их органические тела. Если они были уязвимы для такой магии, то верно было и обратное. Монстр в облике Клайда наконец понял, что совершил ошибку. Хищник превратился в жертву. В воспоминании Клайд не владел темной магией, с помощью которой он мог им противостоять. В воспоминании он был просто парнем на вечеринке. Рен и Тео вскинули жезлы. Перед ними вновь появился мост. В реальности прошло всего несколько секунд. Клайд был недвижим. Он успел спрыгнуть с парапета и намеревался броситься на них, чтобы высосать мозг из костей. Сейчас он с безумным упорством смотрел в пустоту. Заклятие сработало. Они развернули его последовательное парализующее заклинание. Застряв в другом мире, он отсутствовал в этом. На кончиках их жезлов вспыхнула магия. «А теперь...» — выдохнула Рен. «Давай его добьем!» Они одновременно выпустили огненные заклинания. Яркие сгустки огня поразили его неподвижную грудь. Когда боль возвратила Клайда к реальности, было уже поздно. Пламя охватило его, сжигая плоть, проникая все глубже и глубже. Вскоре они увидели под его кожей яркие кости, но не перестали посылать огненный шар за огненным шаром. Вурдалак, гнавшийся за ними через горы, убивший всех их друзей, превратился в пепел и обгорелые кости. «У нас получилось!» От облегчения она даже не заметила первого брата Мэки. Он кинулся прямо на Тео, который стоял чуть боком и не видел его броска. Заклинание так быстро не сотворить. Она прыгнула на нападавшего. Ее плечо врезалось ему в бедро и немного сбило его с траектории. Нож, который должен был вонзиться Тео в центр спины, сместился наружу. Он вскрикнул, а Мэки развернулся на ходу, схватил Тео за шиворот и ткнул ему ножом в живот. Рен подняла свой жезл в виде подковы. Братья Мэки не были близнецами, но умерли они совершенно одинаково. Ее заклинание могучей волной отбросило его от Тео. Он взлетел на воздух и исчез за парапетом моста. Затихающий крик и далекий удар. А Рен уже стояла на коленях перед Тео. Его лицо было белым, словно мрамор. Из обеих ран хлестала кровь. Глубокая колотая рана рядом с правой лопаткой и менее глубокая на животе. Ее заклинание не позволило Мэки уколоть ножом на всю длину лезвия. но кровь все равно текла обильно. Без магии ее так просто не остановить. По запачканному подбородку Тео текли слезы. Он громко застонал. «Рен, помоги! Рен, очень больно!» Перед ее глазами пронеслась череда картинок. Один из вариантов, который она просчитывала по дороге к мосту. Самый плохой. Рен инстинктивно готовилась к любому развитию событий. Она понимала, что сможет вернуться домой, даже если Тео умрет. Они связаны магическими узами. Его родственникам она может сказать, что они заключили тайный брак. Броды будут сопротивляться, но она будет претендовать на вдовство. А со временем и на наследство. Оспорить ее претензию никто не сможет. Никто ведь не пережил этот поход через леса. Это будет самый быстрый путь к деньгам и власти. Быстрее, чем любой другой. Но тут Тео снова застонал. В ней запустился какой-то внутренний механизм. Где-то в груди развернулись связывающие их узы. Это новая для нее магия. Ее охватила и подмяла под себя сила, которой невозможно было сопротивляться. Сила, состоящая в равной степени из жалости, милосердия и логики. Ей была непереносима мысль, что Тео умрет. Ее разум вновь переключился в режим выживания. «Заклинания! Надо подумать! Какие заклинания?» Из-под прижатой к ране ладони текла кровь. Она заливала рубашку. Тео дышал неровно и поверхностно. «Рен, пожалуйста, повязка, Коннери, у меня есть это заклинание с курса анатомии». Его слова дополнили картину, формирующуюся перед его мысленным взором. «Все верно, но начать надо с другого». «Нет, не повязка, Коннери. Сначала нужно применить очищающее заклинание Окли. Снижает риск инфекции. Возможно, у тебя повреждены внутренние сосуды. А повязка Коннери просто закроет рану, но не остановит кровотечение. Нужно диагностическое заклинание, чтобы выявить повреждения. Затем я использую заживляющее заклятие Хагланда, чтобы дать толчок к их устранению. И только потом повязку Коннери, чтобы закрыть рану». Кровь Тео окрашивала красным настил моста. «Хорошо. Так и сделай, Рен. Так и сделай». Девушка принялась за работу. Ей было нелегко сохранить хладнокровие, но в конце концов она отбросила страх и панику, перетекавшую к ней от Тео по связывающему их магическому каналу, и принялась искать в его арсенале нужные заклинания. Найдя их мысленные образы, она вызвала их на передний край сознания и стала творить магию. Взгляд Тео потерял фокус. «Не уходи!» – прошипела она. «Не уходи, Тео!» Рен знала, что ей не в последний раз жизненно не хватает коры. Ее собственная анатомическая магия была лишена тонкости и наработанного практикой мастерства. Когда эти же заклинания применяла кора, она делала это с изяществом художницы. В сравнении с ней, пассы Рен казались ученическими. Она разбиралась в оттенках, но плохо держала кисть и грубо накладывала мазки. Выпущенное ей очищающее заклинание сотрясло все тело Тео, даже зубы клацнули. Он вновь жалобно застонал. «Прости, прости, только не теряй сознание, Тео». Она продолжала, зная, что дальше будет только хуже. Диагностическое заклинание было менее инвазивным, но ее первая попытка не принесла никакого результата. «Вдохни и выдохни», — сказала она себе. «Попробуй снова». Вторая попытка оказалась успешной. Поврежденная ткань привлекла внимание магии. Заклинание прикрепилось к травмированным местам. Она почувствовала невидимые нити, протянувшиеся от кончиков ее пальцев внутрь его тела. «Теперь заживляющая формула Хагланда». И вновь заклинание рванулось чрезмерным усилием. Тео вскрикнул от боли. Ей пришлось прижать его здоровое плечо к настилу, чтобы он своими метаниями не сбил действие заклинания. Он ревел от боли. Она знала, что его ткани сейчас соединяются быстрыми и болезненными рывками. Ускоренное заживление, наверное, вызывало такую боль, как будто в ранах кто-то копался пальцами. Тео сделал резкий вдох и замер. Он был чересчур недвижим, почти прозрачен, на полпути к тому, чтобы стать призраком. «Нет, держись, Тео!» Качество ее швов было ужасным, но раны закрывались, внутренние ткани регенерировали. Только поднявшись на ноги, она увидела, сколько крови потерял Тео. Доски просто пропитались ей и стали скользкими. Рен снова охватила паника. «А если она не успела? Если он умер?» Ее глаза метнулись к путевой свече. Она почти догорела. Вдалеке слышался лай. Делла и ее подельники опоздали. С трудом, но она подняла Тео и дотащила до свечи. Его глаза открылись, чтобы тут же закрыться. Губы быстро синели. «Не умирай, Тео. Пожалуйста, не умирай». Силы кончались, но ей удалось его усадить и самой сесть сзади. Его голова откинулась ей на плечо. Рукой Рен зажала рану у него на животе. Его рубашка была вся в крови. Ей осталось провести еще одну магическую манипуляцию. Она достала из кармана травинки, поднесла одну к мерцающему пламени свечи. Травинка занялась пламенем и задымилась. Вторую она крепко зажала в ладони. Рен вызвала в памяти образ Бальмерикской академии и утвердила его перед мысленным взором. Тео перестал шевелиться. Рен крепче обхватила его руками. Лай приближался. По дороге, ведущей к мосту, бежали неясные фигуры. Рен терпеливо дождалась момента, когда их обоих подхватила и унесла прочь магия восковых путей.